Собравшиеся в огромном шатре люди негромко переговаривались, обсуждая невероятное событие. После 18 лет отсутствия в степь вернулся сын хана Алых Всадников, бывшего в этом походе военным вождем. Последнее очень не нравилось ханам самых сильных племен — черных волков, белого ковыля и небесного стана. А теперь еще и возвращение его старшего сына, в свое время прославившегося как непревзойденный воин. Поговаривают, что степной ветер стал еще сильнее и опытнее. Ничего приятного. Младшего брата, вернувшегося непонятно откуда, мастера клинка, красного бизона, никто во внимание не принимал. С его пришествием к власти Алые Всадники мгновенно скатились бы к роли второразрядного племени. Совсем ничтожный человечишка, ни на что не годный. Странно даже, что у яростного урагана уродился такой бестолковый сын. Окидывая взглядом прибывших на той, степной ветер одновременно вспоминал вчерашний разговор с императором. Его величество отпустил своего эльдара на вольные хлеба, освободив от обязательств, чего не делал еще ни один император до него. И ветер не первый. До него Сантьяр точно так же поступил с Шен, с женой нартагальского короля. Только вот сам эльдар не считал себя свободным от клятвы. Да, ему предстоит возводить отца на кошму великого кагана, а после его смерти становиться каганом самому. Предстоит брать себе десятки жен из самых крупных племен и заводить множество детей. Судьба, ничего не поделаешь, ее следует встречать и без страха, какой бы она ни была. Но все это не отменяло того факта, что степной ветер — эльдар Элианской империи, и его главной задачей станет присоединение великой степи к Элиану. Хватит его соплеменникам жить, как дикарям. Незаметно вздохнув, эльдар нервно поежился. 8 ханов привезли старшему сыну военного вождя своих дочерей в подарок, как наложниц. Но ждут, понятно, что он возьмет девушек в жены, оказав тем самым честь их отцам. Хочешь, не хочешь, а придется. Мало того, всех 8 необходимо лишить девственности этой же ночью. Справится ли? Слишком много для одного. Обязан справиться, выбора нет. Это еще одна проверка. Специально привезли столько, чтобы опозорить его. А опозориться никак нельзя. Впрочем, можно использовать одно интересное заклинание, многократно увеличивающие мужскую силу. Главное, чтобы шаманы не заметили применение магии. Никто не должен даже заподозрить, что степной ветер — маг. «Приветствую доблестных воинов степи!» — встал с кошмы ураган. «Я созвал вас на этот той в честь возвращения моего старшего сына, степного ветра». «И где же он столько лет пропадал?» — язвительно поинтересовался хан небесного стана. «В империи?» — невозмутимо ответил степной ветер, заметив гневный огонек в глазах отца. «В свое время император спас мне жизнь. Вы все знаете, что это означает. Император умер, и я вернулся домой». Легенду они с ураганом отработали хорошо. Ему нашлось, что ответить на все вопросы. Ханы враждебных племен вынуждены были признать, что по законам предков степной ветер чист, что любой степняк на его месте поступил бы так же, если хотел считать себя воином, а не сыном ишака. Незаметно улыбаясь, эльдар приступил к разделке бараньей туши. Поскольку той устраивался в его честь, это было его задачей. «Скоро вас ждет сюрприз, наивные дураки. Подождите немного». Для начала он отделил голову и с поклоном преподнес ее на золотом блюде отцу, вырезав предварительно язык, который достался шаману. Все по обычаю, никак иначе. Ханы настороженно наблюдали за сыном военного вождя, подозревая какой-то подвох. Слишком уж спокоен был степной ветер, а не может ведь не понимать, что ему приготовлена ловушка. Он тем временем отделил лопатки, которые должны были достаться военачальникам, и уложил на два подноса, покрыв их полотном. Затем преподнес один хану белых бизонов, а второй хану черных волков, главному и самому сильному врагу урагана. Тот с презрительной ухмылкой отбросил полотно и мгновенно побледнел, а затем побагровел. На подносе вместо лопатки лежала требуха. Ханы ошеломленно загудили. «Подать уважаемому человеку воину пищу рабов?» Это означало поединок прямо на месте оскорбления, невиданного и неслыханного оскорбления. Да как степной ветер осмелился! Не зря от него ждали подвоха. Трясущийся от ярости хан черных волков медленно поднялся на ноги, протянул руку, и кто-то тут же вложил в нее саблю. Остальные принялись устраиваться поудобнее, готовясь к интересному зрелищу. Может, наглец и научился чему-то среди элианских собак. Да куда только ему против воина, не проигравшего за последние 10 лет ни одного поединка. Степной ветер довольно оскалился и вышел навстречу противнику. Без оружия. «Мне не требуется меч, чтобы убить сына Ишака», — надменно проинформировал он ханов. Черный волк взревел, осатанев от очередного оскорбления, и ринулся на врага, подняв саблю. Степной ветер как-то лениво сдвинулся в сторону, пропуская его мимо себя. На удивление высоко подпрыгнул, передернул ногами, и хан рухнул на пол со свернутой шеей. В шатре воцарилось потрясенное молчание. Никому из степняков не доводилось еще видеть столь быстрой и беспощадной расправы, да еще и над воином, считавшимся непобедимым. Степной ветер не стал терять времени и поставил блюда с требухой перед ханами Белого Ковыля и Небесного Стана, насмешливо скались им прямо в лицо. Те побледнели, понимая, что их сейчас просто убьют, но вынуждены были вызвать оскорбителя на бой. Трусости ханам не простят. На то, чтобы свернуть шеи этим двоим, сыну военного вождя, понадобилось еще меньше времени. Вскоре до собравшихся дошло, что здесь произошло откровенное убийство. Похоже, степной ветер — воин такого уровня, что никому в степи с ним не справиться. Ханы не знали, что как только из шатра вынесли трупы, с места сорвались отряды нуккеров под руководством горных мастеров. Эльдар вытребовал у императора всех горных мастеров, вышедших из степных племен. Им предстояло еще до утра вырезать всех родственников убитых, присоединяя тем самым племена побежденных племени победителя. Потому сын вождя использовал только бывших степняков, хорошо знающих обычаи и законы Великой Степи. Другие не поняли бы необходимости этого. «Продолжим наш пир, уважаемые гости», — поклонился ханам степной ветер. Те продолжали изумленно смотреть на него. «Вот так! легко убить голыми руками вооруженных воинов? Тем более воинов далеко не из последних. Судя по всему, в степи появилась новая, грозная сила, и имя этой силы — Степной Ветер, старший сын хана Алых Всадников. За один вечер он уничтожил наиболее сильных врагов своего отца, что говорило о многом. Немало ханов приняло в этот вечер решение последовать за Степным Ветром, куда бы тот ни направился. Такой, наверное, в империю прорваться сумеет. Когда той закончился, Эльдар с тяжелым вздохом направился в шатер, где его дожидались 8 15-летних девушек. Он успел незаметно наложить на себя заклинание неиссякаемости, чего не заметил ни один шаман, кроме белого быка. Но тот не стал выдавать, понимающе улыбнувшись. Он был полностью на стороне своего вождя и в курсе всех его планов. На следующее утро воины поглядывали на сына вождя с едва сдерживаемым восторгом. Ни один из них не сумел бы повторить его подвига. После того, как Степной Ветер покинул шатер, его жен внимательно смотрели и расспросили дотошные старухи. Девушки остались очень довольны и с трепетом описывали нечеловеческую выносливость своего мужчины, сумевшего удовлетворить их всех и не по одному разу. Да что там! Они утверждали, что он смог бы подарить радость еще стольким же, не особо при этом напрягаясь. По станам и стойбищам понеслись слухи, один невероятнее другого. Черные волки, белый ковыль и небесный стан прекратили свое существование, влившись в состав Алых Всадников, мгновенно сделав это племя самым многочисленным в Великой Степи. Воины готовы были идти за Степным Ветром хоть в самый ад, грабить Дархота, владыку бездны.